Нет, не знаю. Какие драгоценности есть у вашей жены? Я подарил ей обручальное кольцо, потом сережки, когда первый сын родился, браслет, когда появился Васька, ну, младшенький. А колье? Какое колье? Бриллиантовое. Не знаю, я во всяком случае не дарил. Ну, как же так? Вы уж и не знаете. Мы живем по Врусь уже 5 лет. Но в одной квартире. Мне не понятен предмет разговора. Не имею чести знать вашего имени и отчества. Капитан Друзов, Роберт Дмитриевич. Уголовный розыск. Мне предмет разговора не понятен, Роберт Дмитриевич. Объясню. Ваша жена сейчас отдыхает с детьми в Гагде, да? Верно. Так вот, вчера неизвестный мужчина, на жаргоне говорят «фармазон», забрал у Дины Гавриловой бриллиантовое колье вашей жены, оцененное в очень большую, прям-таки громадную сумму. Из Гагры пришло спецсообщение, и мы обязаны разобраться во всем этом деле. Фу ты, боже мой! Улыбнулся Пестрев. Слава Богу! А я уж черт знает, что себе нафантазировал. Капитан Друзов посмотрел на Пестрева с несколько недоверчивым недоумением. Неужели вас не удивляет все это дело? Подруга, которую вы не знаете, колье, которое не дарили. Пусть бы это было самым большим несчастьем в ее жизни. Вы разведены? Нет. Где вы в настоящее время проживаете? На квартире моего товарища, который находится за границей. В качестве кого? Нет-нет, снова улыбнулся Писарев. Не иммигрант, упаси бог. Доктор, он работает в Африке, в нашем госпитале. Назовите, пожалуйста, его фамилию и адрес квартиры. А при чем здесь он? Мы будем обязаны опросить всех. Ну так я съеду с его квартиры. Мне вообще этот вопрос непонятен, да и весь разговор какой-то странный. Я имею основание задавать вам любые вопросы, Александр Игоревич. Так же, как и вы, обладаете законными гарантиями ни на один мой вопрос не отвечать. Это допрос? Пока беседа. Не захотите говорить со мной в интересах расследования дела? Придется писать допрос. Не станете отвечать? Ваше право. Будем ковыряться сами. Вот и вся недолга. Ну хорошо, я понимаю. Только мне все это в высшей мере, ну, сами понимаете, неприятно. Точнее говоря, горько, Лида очень хороший человек, добрый, но мы, ну, словом, как ни клеили, не склеилось. Фактически мы живем вместе лет уже как 7. Ну, уехал я из этой квартиры, своей квартиры, 5 лет назад. Разводиться не мог. Да и, в общем, мне это не надо, если только не ви. Семья обзаводится, я не собираюсь, у меня работа, дети, да еще друзья. Младший мой Васька ужасно любит мать, очень болезненно переживает, что мы по Врусь живем. Так что приходится поддерживать ради него какую-то видимость семьи, мол, поссорились, помиримся. А разводе не может быть и речи, пока он не вырастет. Грозился сбежать, если это случится. Сколько вы даете денег семье? Половину зарплаты. Половину всего, что зарабатываю. На радио, в институте я там веду курс, в кино. Много плачу, с избытком хватает. А зачем же было продавать колье? Ну, откуда я знаю? У вашей же, у Лидии Афанасьевны, есть какой-нибудь друг? Об этом говорить не будем. Ну, откуда же у нее это колье? Не знаю и не хочу знать. Лидия Афанасьевна сказала, что колье ей подарил дедушка. Лев Дмитриевич? Наверняка. Ну, сам академик, и отец был академиком, и дедушка. Наверняка у них есть фамильная драгоценность.